30 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня ходил в гости к бабушке. Вообще-то она живет вместе с дедушкой, но дед так малозаметен на ее фоне, что это забывается. Обычно он не выходит из кухни. Сидит там в кресле, смотрит маленький телевизор на столе и курит. Я с ним редко разговариваю. Пару раз заходил, и он каждый раз спрашивал: «Хочешь, научу тебя рисовать утку, не отрывая руки от листа?» А я каждый раз говорил: «Хочу». И он каждый раз показывал мне, как это делать. Я так и не запомнил, потому что мне вообще-то все равно. Просто иногда хотелось с ним о чем-нибудь поговорить. С бабушкой они, кажется, тоже не общаются, хотя целые дни проводят в одной квартире. Я практически не слышал, чтобы они разговаривали. Представляю, как у них должно быть неуютно в квартире, когда они только вдвоем. Дед всегда на кухне, бабушка в зале. Каждый смотрит свой телевизор. Они даже едят разные, готовят себе отдельно друг от друга. Ужасный брак. Счастливые семьи вообще существуют? Никогда таких не видел. Сегодня зашел к бабушке в зал, а она смотрит какой-то церковный канал. Она верующая. Я нет. Раньше я думал, что Бог есть, но теперь не уверен. Я знаю, что мой умерший папа смотрит на меня с небес, поэтому иногда приходит во снах. Но вряд ли за этим стоит какой-то Бог. На небе просто тусуются мертвые люди, и все. Где им еще тусоваться-то? В общем, все, что я знаю о верующих, я знаю от бабушки. Они любят говорить про ад и про извращенцев. Вот и по телевизору шла какая-то передача про американских детей, которых принуждают менять пол. «Зачем ты это смотришь?» — спросил я. «Это же бред». «Почему бред?» — возмутилась бабушка с такой внутренней обидой, как будто она сама придумала эту передачу, как будто она ее режиссер. «Зачем принуждать людей менять пол? В чем смысл? Это же тупо!» «Чтобы человечество вымерло! Они все для этого делают, эти гомосексуалисты! Однополые браки, теперь это!» «А зачем им, чтобы человечество вымерло?» Бабушка растерялась, хотя вопрос логичный, первый, который приходит в голову, когда слышишь эту теорию. Неужели где-то во главе Америки сидит злобная кучка людей, которая просто хочет, чтобы все вокруг вымерли, желательно по всей планете одновременно? Наконец бабушка сказала: «Ими руководит дьявол. Это нужно дьяволу». Вот так вот. Если бы она сказала, что это нужно Гарри Поттеру или Гэндальфу, то смысл бы не поменялся. Сложно что-то возразить, когда доказательным аргументом является фантастический персонаж. Так что я решил ей подыграть, раз уж ей нравится говорить про сказки. «А твоим ребенком тоже руководил дьявол?» «Что?» — переспросила бабушка таким тоном, что я сразу понял, она знает, что. «Я знаю, что мама на самом деле не мама. Точнее, что ему не нравилось ею быть, что он чувствовал себя не так». «Это чушь, Илья!» — неестественным тоном отвечала бабушка. «Почему?» «Ее просто довел твой отец». «Довел до трансгендерности?» «Транс чего?» «Ты даже не знаешь, что это, но уже решила, что чушь». «Я знаю, что это извращение и против Бога. Мне этого достаточно». Понятно, что бесполезно о таком спорить, и надо было закончить этот разговор. Но меня уже понесло, и я вспомнил Шпагина. «А мой лучший друг — гей». Бабушка удивленно подняла брови. «Это он тебе сказал?» «Какая разница?» «Если он сам так сказал, то не общайся с ним. До добра точно не доведет». «Да он лучше вас всех», — отвечал я. «Он, по крайней мере, разговаривает со мной о трансгендерности, а не отвечает, что все это чушь. Он не боится говорить о дне «С» и не называет мое обсессивно-компульсивное расстройство капризностью, брезгливостью и дурью». Я вспомнил наш разговор с бабушкой в кафе о микробах и вероятности заражения. «И знаешь что?» — добавил я. «Ты была права, когда говорила, что может случиться все, что угодно, кроме невозможного в природе. Но про мужчину, который родит ребенка, ты была не права. С определенной долей вероятности это тоже возможное событие». Бабушка смотрела на меня таким взглядом, как будто все поняла, а потом вдруг сказала: «Поверить не могу, что он и тебе внушил всю эту чушь. Это же кошмар, Илья! У тебя промыты мозги!» Я растерялся. Я сказал ей, что мне нужно срочно пойти домой и покормить хомяка. Быстро обулся и ушел. Плевать, что у меня нет хомяка, и плевать, что она об этом знает.